Хильда и Грейс вышли, и слышно было, как они бежали наверх, чтобы поговорить о происшедшем чуде. Тетя Кэрри еще раньше ушла к их матери. Артур снова сделал попытку встать, но ноги его отказывались служить. Он сидел как парализованный током враждебности, словно струившимся из-за газеты, и ждал. Как он и думал, отец опустил газету и заговорил. «Меня очень радует готовность твоих сестер послужить родине». Артур вздрогнул. Целый океан чувств забушевал в его сердце. Когда-то там жила любовь. Теперь ее сменили страх, недоверие, ненависть. Как произошла такая перемена? Он и знал это, и вместе с тем не знал. Он устал от напряжения сегодняшнего дня, чувствовал, что как-то отупел, и в голове у него мутилось. Хильде и Грейс просто хочется уехать отсюда, с трудом выговорил он. У Барса по лицу пошли красные пятна. Он несколько повысил голос. Вот как? А почему же? Артур отозвался равнодушно, как будто не думая о том, что говорит. Им уже не втерпеж стало жить здесь. Хильда всегда ненавидела этот дом, а теперь и Грейс тоже его ненавидит после катастрофы в Нептуне. Я слышал на днях их разговор. Они говорили, что ты сильно переменился. Хильда сказала, что ты живешь как в лихорадке. Барс, казалось, пропустил эти слова мимо ушей. В последнее время он обнаруживал склонность отгораживаться от всего, что могло бы его потревожить. Замечательную способность сознательной самозащиты. Артуру он представлялся Пилатом, умывающим руки. Выждав некоторое время, Барс сказал ровным голосом: «Меня беспокоит твое поведение, Артур. Ты сильно изменился». «Нет, это ты изменился». «И не меня одного это беспокоит. Сегодня вечером я встретил Гетти в Центральном комитете. Она ужасно встревожена и огорчена твоим поведением». «Ничем не могу ее утешить», — сказал Артур все с тем же горьким равнодушием. Барс продолжал все внушительнее. «О Балане упоминается в официальном сообщении. Гетти сказала мне, что они только что получили известие. Он представлен к кресту». «Тем лучше для него», — ответил Артур. Теперь у Барса побагровел не только лоб, но и уши, и дряблая шея. Жилы на висках надулись. Он сказал громко: «А у тебя нет желания сражаться за Отечество?» «Я не хочу сражаться ни за Отечество, ни за что-либо другое», — отвечал Артур сдавленным голосом. «Я никого не хочу убивать. Довольно уже убийств. Достаточно хорошее начало было нами положено в Нептуне. Оно навсегда внушило мне отвращение к убийству». Голос его вдруг зазвучал громко, пронзительно, истерически. «Понимаешь, не случись этого, я бы, может быть, как другие, взял винтовку и пошел воевать, щеголял бы в военной форме и высматривал, кого убить. Но я видел людей, погибших в шахте, и теперь я не успокоюсь. У меня было время подумать над этим, понимаешь? Было время подумать!» Он умолк, тяжело дыша. Он не решался посмотреть на отца, но чувствовал, что тот смотрит на него. Долгое напряженное молчание. Потом Барс сделал привычный жест, неторопливо полез в левый карман жилета и выразительно посмотрел на часы. Артур слышал, как щелкнула, захлопываясь, крышка, и что-то ненормальное, пугающее почудилось ему в жесте отца. Опять у него дела в Тайнкасле, какое-нибудь заседание, одно из бесчисленных заседаний. И это его отец, который никогда не выходил по вечерам, сидел и слушал музыку Генделя, тиши своего дома. Его отец, который послал столько людей на смерть. «Надеюсь, тебе ясно, — сказал Барс, вставая из-за стола, — что я могу обойтись в Нептуне без тебя. Подумай об этом. Может быть, тогда ты скорее решишься выполнить свой долг перед Родиной». Он вышел, захлопнув дверь. Через минуты две до Артура донеслось гудение отъехавшего автомобиля. У Артура тряслась губа. Он дрожал всем телом. Новый приступ слабости овладел им. «Нет! Он этого не сделает!» — завопил он вдруг, словно обращаясь к пустой комнате. «Не сделает он этого!» В конце сентября Джо Гоулин, как-то неожиданно для всех, рано утром чуть свет, уехал из Слискейла. Никто не знал, куда и зачем он скрылся, но у Джо были на то веские причины. Он тайно вернулся в Яроу и отправился в Плэт-Лейн. Шагая по переулку с сырым осенним утром, он заметил необычное оживление на заводе Миллингтона. Из-за высокой ограды виден был недостроенный еще длинный навес из рифленого железа, а в воротах стоял грузовик, с которого снимали тяжелое оборудование. Джо, крадучись, прильнул глазом к щели в заборе. «Боже правый, ну и закипела же тут работа!» Два новых токарных станка для машинного зала, сверлильный станок, новые изложницы и лотки. Рабочие все это выгружают и тащат. Мастер Портерфилд чертыхается, а вот и Ирвинг выбежал из чертежной с пачкой бумаг в руке. Джо с задумчивым видом отошел от щели и направился в заводскую контору. Ему пришлось бесконечно дожидаться в проходной, раньше, чем его пустили к Миллингтону. Но ни ожидание, ни недовольные взгляды Фуллера, старшего секретаря, не обескуражили его. Он уверенно вошел в кабинет. «Мистер Стэнли, это я, Джо Гоулин», — сказал он, улыбаясь с почтительной фамильярностью. «Вы, может быть, меня не помните? Вы обещали найти для меня местечко, когда я вернусь сюда». Стэнли, сидевший без пиджака у заваленного бумагами стола, поднял голову и посмотрел на Джо. И лицо, и фигура Стэнли округлились. Он был чуточку бледнее прежнего, волосы у лба поредели, и в нем замечались какая-то вялость и раздражительность. Увидев Джо, он нахмурился. Он узнал его сразу, но элегантность Джо привела его в некоторое недоумение. Воспоминание о нем связывалось с воспоминанием о бумажной куртке, о слое грязи и копоти. «Да, да, конечно, узнал. Вы что же, ищете работу?» — сказал он растерянно. «Да, сэр». Против улыбки Джо, все такой же почтительный, устоять было невозможно. И Стэнли невольно слегка улыбнулся в ответ. «Дела мои все это время шли очень недурно, но захотелось перемены, а меня всегда тянуло обратно к вам. Вот я и пришел». «Так», — сухо сказал Стэнли, — «но, к сожалению, нам сейчас пудлинговщики не требуются. А почему же вы не в армии? Такому крепкому парню, как вы, следовало бы быть на фронте». Сияющее лицо Джо затуманилось безутешной грустью. Он предвидел это затруднение и не имел ни малейшего намерения идти на фронт. Он отвечал, не задумываясь. «Меня дважды забраковали, сэр. Бесполезно снова идти. Это из-за колена, сэр. Связки или что-то в этом роде. Должно быть, я растянул их, занимаясь боксом». У Стэнли не было оснований думать, что Джо лжет. Помолчав, он спросил: «А чем вы занимались с тех пор, как ушли от нас? И глазом не моргнув, Джо ответил скромно. Работал на постройке в Шеффилде десятником. У меня под началом было 30 с лишним человек. Но нигде как-то не хотелось устраиваться прочно с тех пор, как я ушел с вашего завода. Я все время надеялся, что вы, как обещали, дадите мне местечко у себя. Снова пауза. Миллингтон взял со стола линейку и нетерпеливо вертел ее в руках. Голова у него была занята делами, проектами, договорами. Вдруг у него мелькнула одна идея. Он нашел ее превосходной. Подобно большинству тупых людей, занимающих ответственное положение, он был весьма высокого мнения о своей сообразительности, или, как он называл это, о своей способности быстро принимать решения. И сейчас он чувствовал, что такое решение уже у него созрело. Покровительственно посмотрел на Джо. «У нас тут некоторые перемены. Вам это известно?» «Нет, мистер Стэнли». Миллингтон разглядывал линейку с видом усталым и победоносным. «Завод наш работает на оборону», — объявил он, наконец, внушительным тоном. «Мы готовим ручные гранаты, шрапнель, 18-фунтовые снаряды». Устал Стэнли или не устал, а торжествовать он имел право. Его завод, благодаря войне, занял, наконец, видное место в стране. За последние годы сбыт сильно уменьшился, прежние рынки исчезли, а новые трудно было найти, пришлось уволить множество рабочих. И народный клуб стал уже чуточку менее народным. Несмотря на добросовестные усилия Стэнли, похоже было на то, что завод в конце концов придется закрыть. Но сразу же после объявления войны мистер Клегг, отдуваясь, притащился к Стэнли. Старый Клегг теперь сильно страдал от астмы, одряхлел и опустился, но на этот раз его осенило свыше. «Дело наше кончено, и у нас остался только один шанс», — заявил он хозяину с грубой прямолинейностью. «Началась война. Сбывать наши вагонетки и болты в Англии теперь будет так же трудно, как в какой-нибудь Гренландии. Но зато потребуются снаряды. Сотни тонн снарядов. Больше, чем могут дать все арсеналы Британского королевства. За это дело надо ухватиться, мистер Стэнли, и поскорее перейти на новое производство. Если мы этого не сделаем, то через полгода прогорим. Ради бога, давайте обсудим это». Они обсудили это, то есть старый Клегг прохрипел свои планы в уши оторопевшему Стэнли. «Завод в таком виде, как есть, лишь с некоторыми добавлениями, годится для нового производства. У них есть литейный цех, машинный цех, 4 печи и 1 вагранка. Все это, правда, не приспособлено для производства крупного военного снаряжения. Но можно будет заняться мелким, шрапнелью, шрапнельными пулями, ручными гранатами и небольшими бомбами». Как с чувством заметил Клегг, это такой товар, что и прибыль им принесет, и поможет Англии выиграть войну. Этот последний довод воспламенил патриотические чувства Стэнли и решил вопрос. Стэнли одобрил мысль Клегга, реализовал все средства, поставил 6 новых плавильных печей и еще 1 вагранку. Завод Миллингтона начал изготовлять снаряды и впервые после 5 лет буквально ковать деньги, как будто там отливали не шрапнель, а золотые суверены. Это оказалось до смешного легко. У Стэнли от этой легкости просто дух захватывало. Одно государственное учреждение с лихорадочной быстротой откликнулось на его предложение, заказав 500 000 бомб по цене 3500 фунтов за 10 000. На шрапнель спрос был усиленный, постоянный. Ее продавали по 100, 200, 300 тонн в неделю. У Стэнли имелась уже целая пачка договоров. Он оборудовал завод формами для отливки оболочек 18-фунтовых снарядов и токарными станками. Заводы, где оболочки начинялись, требовали, вопили о материале, так что завод Стэнли не успевал их снабжать. Вот почему Стэнли с такой важностью посмотрел на Джо. Он сделал быстрый, решительный жест. «Вы, пожалуй, являетесь в подходящий момент, Гоулин. У нас не хватает рабочих рук, главным образом из-за того, что все уходят в армию. Я никогда не задерживаю тех, кто хочет идти на войну. Как раз сейчас ушел Гью, мастер литейного цеха. И мне нужен человек на его место. Мистер Клек не может этим заняться, он совсем ослабел за последнее время. И мне пришлось взять на себя часть его обязанностей. Но в цеху мне нужен мастер. Не могу же я находиться одновременно в трех местах. И я почти решил взять вас на испытание. 6 фунтов в неделю и месячный испытательный срок. Что вы скажете на это?» У Джо заблестели глаза. Предложение было гораздо заманчивее, чем он рассчитывал. Он едва мог скрыть свою радость. «Скажу, что согласен, мистер Стэнли», — выпалил он. «Только дайте мне возможность показать, на что я способен». Воодушевление Джо, видимо, было приятно Миллингтону. «В таком случае идемте». Он встал. «Я вас провожу к Клеггу». Клегга они нашли в цехе. Он распоряжался установкой новых опок. Он выглядел больным, опирался на палку. В седых усах застряли сгустки мокроты. Он не помнил Джо, но по предложению Стэнли повел его в литейную. Имея уже некоторый опыт, Джо с первого взгляда убедился, что он с этой работой справится. Котлов было всего 6, и процесс производства очень прост. Чугун и свинец, которым примешивали 12% сурьмы, чтобы придать им твердость, подогревались снизу, и расплавленная масса вливалась в формы. Джо делал вид, что внимательно слушает бессвязные объяснения мистера Клегга. А между тем его живые глаза обегали все вокруг, в том числе и 40 человек, которые работали в красном блеске пламени, наполняя котлы, выпуская массу в формы, выключая печь, отвозя после отливки готовые гранаты, похожие на маленькие незрелые ананасы. «Разок посмотрю и буду знать все от начала до конца», — говорил он себе. «Главное, нужно уметь подтягивать людей и добиваться высокой выработки», — заметил Стэнли. Он вслед за Джо пришел в цех. Джо сказал со спокойной уверенностью: «Можете на меня положиться, мистер Стэнли. Я хорошо присмотрю за всем». Мистер Стэнли кивнул головой и вышел вместе с Клеггом. И вот Джо принялся, по его собственному выражению, присматривать за всем. С самого начала он дал всем почувствовать, что в цеху хозяин он. Никогда раньше он не имел возможности командовать другими, но чувствовал себя созданным для такой роли. Он не обнаруживал никакой неуверенности, никаких сомнений, был бодр и весел. Он с головой ушел в работу, носился повсюду, следя за смешиванием, за плавкой, за отливкой. У него всегда было наготове одобрительное слово или заряд сочной ругани. К концу первого же месяца выработка в литейном цехе явно увеличилась, и Миллингтон был доволен. Он поздравил себя мысленно с принятым решением и, вызвав Джо в кабинет, похвалил его и утвердил в должности. Джо, разумеется, не щадя сил, угождал хозяину. Стоило Миллингтону прийти в мастерскую, как Джо начинал вертеться подле него, выставляя на показ то, что сделано, или высказывая свои соображения, придумывая какие-нибудь новые улучшения, и проявлял усиленную хлопотливость и энергию. Употребляя собственное выражение Джо, он здорово подлизывался к хозяину. И Стэнли, который по вялости темперамента терялся и падал духом под натиском спешной работы, начинал приходить к убеждению, что Джо — надежнейший человек. По вечерам Джо сидел дома. Сначала у него мелькнула мысль снова поселиться у семейства Стэнли. Но это только в первый момент. У него было много причин не возвращаться на Скотсвуд-Роуд и не возобновлять старых знакомств. Он считал, что теперь, наконец, он на верной дороге. Завод работал вовсю, деньги так и текли, в воздухе чувствовались возбуждения и перемены. По рекомендации Сима Портерфилда, заведующего механическим цехом, он снял комнату в доме номер 4 на Бич-Роуд у миссис Колдер, почтенной пожилой женщины, весьма сухощавый и жилистый, которая, как надеялся Джо, приняв во внимание ее возраст, ее целомудрие и блеск ее линолеума, не стала бы, вероятно, искушать добродетель жильца и таким образом разрушать его виды на будущее. Проходили месяцы, и Джо все более и более сосредоточивал внимание на главной своей цели. И чем более он на ней сосредоточивал внимание, тем зорче следил за механическим цехом и Симом Портерфилдом. Сим был невысокий, молчаливый человек, с желтовато-бледным лицом и черной бородкой, страстный дискометатель и муж набожной и сварливой жены. Его молчаливость создала ему репутацию философа. Он состоял членом Яроуского фабианского общества и вечно корпел над сочинениями Карла Маркса, которые были не под силу его неповоротливому уму. Он не пользовался популярностью среди рабочих, не любил его и Стэнли, отчасти подозревавший Сима в том, что он социалист. Сим был хороший человек. Именно он принял Джо на работу в тот памятный день 7 лет тому назад, и первый дал ему возможность выдвинуться на заводе. Естественно, Джо был дружен с Симом, мирился с его скучным обществом, отказывался от более легких развлечений в субботние вечера для того, чтобы сопровождать Сима на площадку, где состязались в метании диска. Еще естественнее, что Джо тратил много времени на наблюдение за Симом, придумывая всякие остроумные способы подкопаться под него. Этому мешало примерное поведение Сима. Он никогда не пил больше одной кружки пива, не обращал внимания на женщин и за свою жизнь не утащил из мастерской ни единой гайки. Джо уже начинал думать, что никогда ему не удастся запутать в чем-нибудь Сима. Но однажды вечером, когда он в темноте выходил из завода, какой-то незнакомец украдкой сунул ему в руки несколько прокламаций и скрылся на Плэт-Лейн. У ближайшего уличного фонаря Джо равнодушно взглянул на еще липкие листки. «Товарищи! Пролетарии всех стран! Долой войну! Не допускайте, чтобы те, кому война выгодна, совали вам в руки ружья и посылали убивать германских рабочих! Вспомните, как они поступают с вами, когда вы бастуете, требуя прожиточного минимума! Они не смогут вести эту войну без вас! Так прекратите же ее! Германский рабочий хочет воевать не более, чем вы! Не давайте делать из вас пушечное мясо! Рабочие заводов, изготовляющих снаряды, бросайте работу. Капиталисты продают Германии британские пушки. Долой капитализм! Долой войну!» Джо сразу увидел, что это за литература, и хотел уже бросить листки в канаву. Но вдруг его осенила одна мысль. Ухмыляясь, он бережно сложил листки и, спрятав их в бумажник, пошел домой. На следующий день он был как-то особенно благодушно настроен. Бегал то и дело в машинное отделение, завтракал вместе с Симом, сидевшим без куртки, в уголке столовой. Затем, внезапно приняв серьезный вид, отправился в контору и заявил, что ему нужно поговорить с самим Миллингтоном. Он очень долго пробыл у Стэнли в запертом кабинете. В 6 часов вечера, когда проревел гудок и рабочие, торопливо напяливая куртки, высыпали из машинного зала, Стэнли, Клег и Джо стали у дверей. Лицо Миллингтона пылало гневом. Когда мимо проходил Сим, он поднял руку и остановил его. «Портерфилд, вы на моем заводе сеете смуту?» «Что?» — переспросил ошеломленный Сим. Все обернулись, чтобы увидеть, в чем дело. «Не отпирайтесь!» — голос Стэнли дрожал от ярости. «Мне все известно. Вы с вашим проклятым Марксом! Я мог бы и раньше догадаться об этом!» «Я ничего не делал, сэр!» — задыхаясь, пробормотал Сим. «Вы бесстыдный лгун!» — гремел Стэнли. «Вас видели, когда вы распространяли прокламации. А что у вас в этом кармане?» Он вытащил пачку бумажек из кармана расстегнутой куртки Сима. «Так это ничего? Призыв к мятежу! На моем заводе? Вы уволены! Ступайте и получите расчет у мистера Добби! И чтобы я больше не видел вблизи завода вашу физиономию германского агента!» «Послушайте, мистер Миллингтон!» — дико вскрикнул Сим. Все было тщетно. Стэнли уже повернулся к нему спиной и величественно удалился с Джо и Клегом. Сим тупо уставился на одну из прокламаций, валявшуюся на полу, поднял ее словно во сне и стал читать. 5 минут спустя, когда он, шатаясь, вышел из ворот, его уже там ожидала толпа мужчин, поднялся злобный рев, кто-то завопил: «Вот он, проклятый немецкий агент! Вот этот ублюдок, ребята! Мы ему зададим перцу!» Сима окружили тесным кольцом. «Оставьте меня!» Сим тяжело дышал, его смешная бородка задорно торчала вверх. «Говорю вам, я ничего не делал!» Вместо ответа стальной болт угодил ему в ухо. Он слепо взмахнул кулаками, но получил страшный удар ногой в пах. Он упал на колени, перед глазами от боли плавал красный туман. «Германский агент! Грязная скотина!» Туман гуще, темнее. Последняя острая, как нож, боль от пинка в грудь сапогом, подбитым железом. Потом черная тьма.